Часть вторая. Светозар. Глава первая. Лан Брэк стоял на окраине поселка, облокотившись на полуразрушенный забор, и смотрел на заходящее солнце. Он мог стоять здесь год или два, ничего бы не изменилось. Красное солнце висело у горизонта. Его нижний край утонул в холодных далеких песках пустынного пространства, протянувшегося во все стороны от поселка на многие тысячи километров. Солнце висело в этом месте всегда, во всяком случае все то время, что Лан себя помнил. Правда, астроном говорил, что какое-то невидимое глазу движение все-таки происходит, но Лан ему не верил. Он давно уже не верил тому, что говорили ученые, обманувшие их во всем. Обманы копились, наслаивались друг на друга, отравляя саму надежду на изменение их скудной, тоскливой жизни. Казалось, ложь пропитала этот мир насквозь. Все здесь выглядело не тем, чем было на самом деле. Под ровными песками пустыни скрывались бесчисленные каверны, соединенные в запутанный лабиринт, уходящий в глубины земли. Скалы, более легкие, чем вода, плавали на поверхности моря. Озера, манящие путника прохладой, скрывали в своем отражении лишь мертвый блеск вулканического стекла. А рощи, такие привлекательные издали, чаще всего оказывались вблизи, ржавыми остатками неведомых древних механизмов. Вздохнув, Лан выпрямился и медленно побрел по дорожке, в сторону от поселка, туда, где из-за низких холмов выглядывали решетчатые фермы бывшего космодрома. Должность смотрителя, которую он занимал вот уже третий год, с тех пор, как умер старый Мотан, считалась в колонии далеко не самой престижной, но она давала хоть какую-то иллюзию независимости от слишком жестко регламентированной жизни остальных колонистов. Вместе с двухразовым ежедневным питанием и отдельным жильем в коттеджах космодрома этого было не так уж и мало. К тому же в заброшенном и огромном мире старого космодрома Лан чувствовал себя почти хозяином, почти собственником никому, кроме него, ненужной свалки металлического хлама. 40 лет минуло с тех пор, как у них остановился последний механизм. Лан часто ломал голову над тем, что же все-таки произошло. Почему чужая планета терпела их присутствие все эти годы? И почему, в конце концов, ее недра разверзлись и вытолкнули на поверхность целые орды крейгов? Откуда они взялись, эти разумные безжалостные чудовища, под хитоновым панцирем которых скрывалось все что угодно, кроме страха и сострадания? Если бы их разум не превосходил человеческой по своей холодной мощи, люди не уступили бы так просто своих плодородных, освоенных дедами земель. Но нашествие крейгов сопровождалось остановкой и разрушением всех механизмов и всего оружия колонистов. Причина этого явления так никогда не была установлена. Крейги не пользовались техникой, во всяком случае ничего не знали об этом. А в рукопашных схватках ни один человек не мог всерьез противостоять существам, равнодушным к боли и обладающим к тому же колоссальной силой в сочетании с естественной защитой прочного панциря.